житие святого Митрофана, епископа Воронежского. Память, 23, 6 декабря. Передача 3. Святой Митрофан указывал на то, чтобы церковные службы исполнялись в соответствии с требованиями устава, чтобы пение за богослужением было единогласное и немятежное, чтобы иноки без лености ежедневно посещали храм Божий, выполняли келейные правила, соблюдали посты и каждый пост говели, жили в мире между собою и не оставляли без необходимости своего монастыря. При поступлении в новый монастырь, дозволяемом лишь по нужде, монах должен был представить настоятелю писание того монастыря начального, из которого он пришел. От настоятелей монастырей святитель требовал, чтобы они учили братью Господним заповедям, преданию святых апостолов и отец, и подтверждали свое учение примером собственной жизни, доброй и богоугодной. Таковы были наставления иношествующим святого Митрофана, который и своей жизнью давал им пример истинного подвижничества. Влияние этих наставлений на иноков усиливалось чуткой отзывчивостью святителя к их нуждам. Записи прихода расходных книг Воронежского архиерейского дома при святом Митрофане содержат указание на то, что при своих объездах по епархии он брал деньги для раздачи монахам и монахиням. По просьбе нуждающихся иноков давал средства то на покупку книги, то на погорелое место, то на пропитание, то вообще на монастырское строение. К белому духовенству своей епархии святитель Митрофан относился также строго и справедливо, и в то же время участливо и отзывчиво. Пламеневший духом пастырской ревности, он стремился зажечь ее огонь и в сердцах подчиненных пастырей, рассуждая, что простец согрешивый за свою единую душу ответ даст Богу, а иерей за многих паствы своей. Молением и наказанием боролся святитель с недугами, которыми болели воронежские пастыри. Среди них было много людей недостойных, подававших пастве дурной пример пьянством и бесчинную жизнью, обвинявшихся даже в воровских и разбойных делах, самовольно отлучившихся от приходов, в которых долгое время не совершалось богослужение и не исправлялось треб. Виноватых в такого рода проступках святой Митрофан или смирял монастырским наказанием и снимал с них скуфью, то есть запрещал священнослужение, или даже лишал священства, отбирая ставленные грамоты, чтобы не была поругаема благодать Божия. Для предупреждения таких печальных явлений в жизни духовенства святитель со строгим выбором относился к ставленникам на освободившиеся священнические места. Причем и из других епархий принимал только тех священников, которые имели отпускные грамоты от своих епископов. Наряду с мерами прещения святитель обращался к пастырям и со словом назидания. Внушал им поучать непрестанно прихожан от Божественного Писания, наблюдать за благочестивым хранением ими святых дней Четыридесятницы, за исполнением христианского долга исповеди и приобщения святых тайн. Строго относившийся к порокам священных церковнослужителей, святитель был отзывчив к их нуждам. Забитое и бесправное духовенство Воронежской епархии находило в своем епископе усердного и могущественного защитника. В нередких случаях обид со стороны мирян он доносил о виновных в озорничестве к священному чину светской власти или же сам отлучал ругателей от входа в церковь и от святыни до тех пор, пока виновный придет в покаяние, попросит прощения и помирится со священником. Насколько сильно любил святитель тех из духовных лиц своей епархии, которые безупречно исполняли обязанности своего служения, видно из его духовного завещания. Здесь, в словах полных любви и смирения, он просит своего преемника на кафедре не оскорбить и не утеснить его ближайших помощников по управлению епархией, которые подъяли труды великие. Как заботился святитель Митрофан о спасении мирян, об этом, к сожалению, не сохранилось достаточных известий. Нет сомнения, что святитель был вынужден вести тяжелую и упорную борьбу с нравственными нестроениями, которые изобиловали среди его своевольной паствы. но имеются сведения, правда отрывочные, лишь об усиленном стремлении святителя Митрофана укрепить семейную жизнь в своих посомах, в которых особенно заметно и особенно пагубно было уклонение от нравственного закона. Он поставил под строгое наблюдение церкви основу семьи – брак, чтобы предотвратить широко распространенное в его сбродной пастве сожительство без церковного благословения или браки донских казаков с воронежскими жительницами без благословения родителей. Чтобы укрепить в посомах мысль о святости брачного союза, святой Митрофан с особенной осмотрительностью давал разрешение на развод. Между тем, с просьбами о расторжении брака к святителю нередко обращались его посомы, усвоившие на развод столь же легкомысленный взгляд, как и на самый брак. Для лиц распущенных, осквернявших семейный очаг, святитель употреблял суровые меры наказания в духе того времени. Развратный помещик, вытребованный святителем в духовный приказ, по его распоряжению был посажен за пристава, а потом, закованный в цепи, отправлен в хлебопекарню Успенского монастыря. Но эти строгие наказания налагались святителям только в исключительных случаях, когда не было смягчающих вину обстоятельств, с которыми святой епископ всегда сообразовывался. Так, известен случай, когда он отменил на этом именно основании наказание, наложенное его судным приказом. Заботясь о чистоте нравов своих посомах, святой Митрофан вооружился против народных увеселений, носивших в то время безнравственный характер. Один указ его времени запрещает качание на качелях, бесовские игры, пляски и плескание руками, ибо эти богомерзкие дела противны нашему Спасителю и угодны супостату дьяволу. Без сомнения, много забот доставили святому Митрофану раскольники-старообрядцы, поселившиеся в его епархии и соблазнявшие к отступлению от православной церкви его посомых. Надо помнить, что в то время, после раскольничьего бунта 1682 года, старообрядцы признавались не только заблуждающимися в вере, но и государственными преступниками. Отсюда понятно, почему святитель так строго судил о них. Раскольники, по его выражению, враги и развратители церквей Божиих и хульники истинной православной веры, враги Божии, други дьявола. Они появляются в Воронежском крае после Московского собора 1667 года, отлучившего их от церкви. Затем, благодаря преследованиям правительства, число их быстро увеличивается. Они бежали в Придонской край, здесь скрывались в лесах, пустующих строениях, в погребах и подпольях и тайно отправляли богослужения. Святой Митрофан поступал с ними по суровым законам того времени, отсылал противников церкви к градскому суду, но этим он не ограничивался. Он отбирал старопечатные книги и раздавал новые, предписывал священникам следить, чтобы их посомы по-христиански проводили святые посты и говели, а также поучать их непрестанно в храмах Божьих чтением учительных книг. Сам же он усердно произносил проповеди в храме. По разным селам Воронежской епархии при святом Митрофане возникли школы, учителями в которых являлись переселенцы из Малороссии, люди часто грамотные и книжные. Школы эти помогали церкви в борьбе с противниками. Защитниками раскольников были в то время донские казаки, и святитель Воронежский по предписанию правительства в 1688 году посылал в главный город войско донского черкесск двух священников для научения раскольников. Неизвестно, к сожалению, каким успехом сопровождались меры, предпринимавшиеся святителем. Вероятно, лучшая защита православной церкви была в высокой личности самого воронежского епископа. Он был милосердный святитель. Борясь с недугами, пятнавшими чистоту веры и жизни Воронежской церкви, святой Митрофан вместе с тем боролся и с недугами общественными, бедностью и нищетою, которые очень часто и бывают причиной порочной жизни. Ход государственных событий содействовал особенно сильному росту неимущих и обездоленных Воронежской епархии в дни святителя Митрофана. Поэтому истинное значение его благотворительной деятельности вполне может быть понято и оценено лишь в связи с государственным положением Придонского края в то время, в царствовании Петра Великого. Здесь нам предстоит слово о взаимных отношениях между святым Митрофаном и царем Петром Великим, что представляет наиболее светлые страницы в повествовании о богоугодной жизни святителя. Святой Митрофан находился в Москве в тяжелый 1682 год, когда десятилетний Петр вступил на престол. В первые же дни царствования юного государя в Москве произошли бунты Стрелецкий и Раскольничий, и от рук стрельцов погибло насильственной смертью несколько близких родственников царя Петра. Тяжелый след пережитых ужасов на всю жизнь остался в душе государя в виде болезненной раздражительности и крайней суровости по отношению к тем, кого он считал за врагов своей царской власти, в ком видел нарушителя своей воли. В душе же святителя, тоже перенесшего много скорбей от происходивших в Москве смут, навсегда осталась любовь к гениальному царю, который уже в детском возрасте поражал своим умом и красотою. До 1696 года отношения святителя-подвижника к молодому царю ничем не отличались от обычных отношений епархиального архиерея к государю. Но с этого времени обстоятельства меняются, и сама жизнь сближает святителя с царем. Желая открыть России доступ к Азовскому и Черным морям, Петр Великий начал войну с турками. Первый поход 1695 года на пограничный с Россией турецкий город Азов был неудачен для русских, так как не было флота, который подкреплял бы действия русских войск с суши и препятствовал бы туркам сноситься морем с осажденной крепостью. Тогда Петр решил построить флот, а местом постройки избрал город Воронеж и его обильные лесами окрестности. Таким образом, Воронеж с ближайшими к нему по реке Воронежу городками превратился в обширную корабельную верфь, которую царь часто посещал, причем подолгу жил в Воронеже. Жизнь кафедрального города святителя Митрофана теперь совершенно изменилась. Не только жители Воронежского края были привлечены к корабельным работам. Для этой цели были собраны сюда со всей России тысячи рабочего люда, до 26 тысяч. Народ обременен был тогда многими повинностями, но эта повинность была особенно тяжела и по трудности, и по новизне корабельного дела. К тому же начальники работ, по большей части люди нечестные, отличавшиеся подкупностью, заботились больше о своей наживе, и пришлый рабочий люд, лишенный необходимого приюта, вынужден был кое-как ютиться по берегу реки Воронежа. От этого развиваются среди рабочих заразные болезни, больные лежат мостом, и так как настоящего ухода за ними не было, то в большинстве случаев они умирали. До крайности тяжелое положение вызвало побеги рабочих целыми сотнями. Их ловили, и арестованные за побег и другие проступки переполняли тюрьмы. Неумение русских строить корабли создавало нужду в иностранцах, мастерах, которые сотнями вызывались в Воронеж из-за границы. Они образовали на берегу реки, близ верфи, целую немецкую слободу, в которой были построены две кирхи – лютеранская или протестантская церковь. Многие, если не все иностранцы, прибывшие в Россию, были люди, не сумевшие пристроиться у себя дома и покинувшие родину ради наживы. На вызов русского царя из-за границы явилось много людей распутных, склонных к пьянству, насилиям и разным преступлениям. Будучи начальниками русских рабочих и сознавая свое превосходство в знаниях, мастера иностранцы усвоили и вообще презрительное отношение к русским. Осмеивали чуждые им обычаи и нравы, хотя бы в них и ничего не было предосудительного. Как протестанты, они позволяли себе открыто издеваться над русской верой, над почитанием святых, над соблюдением постов, иконопочитанием. Среди окружающих их русских находились люди, которые, перенимая знания, перенимали с ними и многое дурное, уклонялись от добрых заветов отцов и даже от православной церкви. Но в большей части населения создавалось недовольство, особенно усилившееся, когда стали замечать близость царя с иноземцами. Созданный веками и внедрившийся в умы образ царя, как величавого и благочестивого хранителя преданий старины, неукоснительно соблюдавшего церковный устав, не мог примириться с образом царя-плотника, друга иноземцев, нередко пировавшего с ними, не соблюдавшего постов. Труды царя казались странными, непонятными. Поэтому среди народа бродило глухое недовольство и носились темные слухи о самом царе. В это трудное время святитель Митрофан для царя-работника явился помощником, который всеми зависящими от него средствами поддерживал дело, предпринятое царем. Петр хорошо понимал и высоко ценил ту могучую поддержку, какую он имел в усердно желательном родении святителя к государю и всему христианскому народу. В первый же приезд царь начал оказывать воронежскому святителю знаки своего расположения. В храмовый праздник 25 марта 1696 года государь присутствовал в кафедральном соборе за литургией, которую совершал святой Митрофан, причем на правом клиросе пели государевы певчие. 12 апреля в соборной же церкви государь слушал пасхальную утреннюю, за которой пели также его певчие. По приказанию царя, когда начали пасхальный канон, производилась пушечная пальба судов флота. В это время, вероятно, государь пожаловал святителю два архиерейских облачения. Одно белое камчатое с золотными травами, и другое золотное с серебряными и шелковыми разноцветными травами. Внимание государя настолько радовало святого Митрофана, что он сообщил патриарху в одной челобитной о благоприятстве и милостивом жаловании к нему царя. Святой Митрофан любил и уважал государя, свою жизнью, осуществившего заповедь святителя в его завещании «Употреби труд». Оказывать ему помощь он считал своим долгом. Тяготы, связанные с постройкой флота, раздражали народ, выражавший свое недовольство в поджогах и побегах. Святитель в церковных поучениях выяснял всю государственную необходимость и пользу предпринятого царем дела и вносил умиротворение во многие сердца. Когда великий государь, говорит один из первых историков Петра Великого, устроял в Воронеже верфь корабельную, сооружал флот, к поражению турок и к отнятию у них Азова необходимо нужный, тогда сей архиерей, от избытка, так сказать, усердия своеволь государю и отечеству в простых, но сильных над сердцами народа действующих поучениях, возносил хвалами намерения государевы и увещевал трудящихся в работах и весь народ к ревностному содействию отеческим попечениям монарха. Но еще сильнее влиял святитель на бесприютную бедноту, поневоле собранную в Воронеже, своим поистине отеческим попечением о ней, проникнутым милосердной любовью. Бедные и несчастные были близки и дороги его сердцу, как те самые малые, благодеяния, которым Господь наш Иисус Христос вменяет, как благодеяние себе. Справедливо говорит один жизнеописатель святого Митрофана. У святителя было всегдашним правилом жизни ничего не оставлять себе, а все приобретения отдавать Богу, давшему все, и ближним, у которых нет ничего». Все путешествия святителя по епархии были истинным праздником для нуждающихся. Намереваясь ехать по епархии, святитель берет в келью архиерейскую казенных денег 100 рублей. на наши деньги около 1000 рублей, для раздачи в милостыню по горелым, и по тюрьмам, и по богадельням, и по приказам, и нищим, и убогим, и ссылочным, и всякого чину людям, и в раздачу ж в шествие архиерейское мужских и женских монастырей монахам и монахиням, где архиерей епархии своей в городах бывает. Еще более благодеяний и милости святого Митрофана получали постоянные или пришлые обитатели Воронежа. Дом его архиерейский, говорит жизнеописатель святителя, был домом прибежища всем скорбящим, странникам, гостиница, болящим, врачебница, убогим, место упокоения. Святитель щедрую рукою выдавал странникам и неимущим из своей архиерейской казны одежду, белье, пособие деньгами, для нищих устраивал столы. Он благодетельствовал не только русским, но и иностранцам, посещал тюрьмы и колодничные избы, согревая словом участия озлобленные сердца вольных и невольных сидельцев и раздавая им милостыню. Когда святитель состарился и не имел сил сам посещать тюрьмы, то присылал через близких лиц милостыню для раздачи по рукам, а также деньги на выкуп влазнага, то есть денежный взнос при вступлении в тюрьму за содержание в ней. Умиравших на чужбине безвестных тружеников, если некому и не на что было похоронить их, святитель погребал на свои средства. В некоторые месяцы, вероятно, во время болезней, у святителя делались расходы на десятки гробов. Покупались саваны, а иногда и прямо выдавались деньги на погребение неимущих. Любовь святителя не оставляла их и за гробом. Он и сам молился, и в соборный синодик велел внести для всегдашнего поминовения имена тех, которые при первопрестольнике Преосвященном Митрофане скончались без покаяния и без причастия. В мае 1696 года царь выступил с построенным в Воронеже флотом под Азов, который издался ему 19 июля, конечно, не без молитвенного содействия со стороны святого Митрофана. Подробности об этой победе сообщил святителю дядька царя Петра Никита Моисеевич Зотов в письме от 10 августа, писанном, вероятно, по поручению самого государя. Зотов просил келейных и соборных благодарственных молитв святителя за такое милосердие Божие и молитв о здравии государя с воинством. Затем была получена грамота от государя на имя воронежского воеводы. В ней сообщалось о взятии Азова, и Преосвященному Митрофану предписывалось совершить в соборной церкви благодарственное молебствие присутствии чинов. По распоряжению государя в ноябре 1696 года составлены были из духовных и светских владельцев, имевших более 100 дворов, в отчинах Воронежского архиерейского дома их было 196, компании для постройки на их счет кораблей. Каждая компания обязана была сначала устроить один, вполне снаряженный корабль, а затем построить по одному кораблю на 2 компании с вооружением нескольких галер. Причем компании из духовных владельцев составляли 8000 крестьянских дворов, а из светских – 10000 дворов. Святой Митрофан, как духовный владелец, входивший в компанию рязанского митрополита, принимал участие в построении 2 кораблей и 3 галер. Весной 1699 года государь приехал в Воронеж для изготовления новой флотилии. Святитель Митрофан полагал, что, по примеру прежних лет, государь после богослужения в соборе 25 марта посетит его. Он озабочивается тем, чтобы принять как следует высокого гостя. Этой трогательной заботливостью проникнуто его письмо острогожскому полковнику Федору Иоанновичу Куколю. «Приходит праздник Благовещения Пресвятой Богородицы», — пишет святитель, «а на Воронеже соборная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы». Пожалуй, Федор Иоаннович к такому честному празднику и ради пришествия великого государя прикажи промыслить свеженького осетрика до белужины свежей или хотя новосольной. А у нас на Воронеже взять и самины негде. Государь действительно был у святителя на праздник Благовещения и в первый день Пасхи 9 апреля. В этот раз государь сделал щедрое пожертвование Воронежскому архиерейскому дому и епархии, выражая этим свое глубокое уважение к святому Митрофану. После литургии в Благовещенском соборе 25 марта государь, будущего святителя Митрофана в дому, приказал приписать ради малой Воронежской епархии и домовых всяких нужд к архиерейскому дому святителя Даншинскую пустынь у реки Дона в Елецком уезде, а в Воронежской епархии ряд городов от Рязанской и Белгородской епархии. В день Святой Пасхи, во время часов, перед литургией государь для пополнения Воронежской епархии пожаловал из Рязанской епархии свою волость Мокрый Боярок с приселками, а архиерейскому дому отдал в безоброчное владение принадлежавшую белгородскому митрополиту мельницу на реке Сосне в городе Острогожске. Этими новыми пожертвованиями, скудная средствами Воронежская епархия увеличила свои владения почти на 1/5 против прежнего. Теперь разрешился в пользу святого Митрофана неприятный для него спор с рязанским митрополитом из-за границ епархии. Ранее неуступчивый и поддерживаемый патриархом, рязанский митрополит Авраамий, получив царскую грамоту, тотчас отослал воронежскому святителю окладные книги от численных уездов, боясь великого гнева государя. 27 апреля 1699 года государь отбыл с флотом под Азов, сопровождая в Константинополь чрезвычайного посла Украинцева, отправленного в Турцию для заключения мира, и пробыл на юге все лето. В это время престарелый святитель так сильно разболелся, что не думал уже встать. Готовясь к смерти, он решил облечься в схиму, о чем и сообщил 30 августа патриарху Адриану, прося его благословения. Патриарх ответил святителю грамотой от 2 сентября, в которой оставляет на добрую волю святителя исполнение его благочестивого желания. Однако первосвятитель напоминает ему, что по церковным правилам епископ, принявший схиму, лишается архиерейской чести и правления, врученное ему паствою, да и един ко единому Богу в безмолвии, кроме всяких церковных попечений, жительствует. 14 сентября государь возвратился в Воронеж и на другой день навестил больного святителя и изволил у него кушать хлеб. Для приготовления обеда святителям были приглашены государевы повара и скатертник. Думают, что во время этого свидания государь, которому святой Митрофан сказал о своем желании принять схиму, уговорил святителя отложить исполнение своего намерения.